Глава 28. «Как ты? Я был не слишком груб?» — спросил, вытащив свой член из ее рта и стирая пальцем капельку спермы с ее нижней губы. «Никогда так сильно не кончала», — улыбнулась Саша шальной улыбкой. «Готова продолжать?» — обнял ее Владен со спины, накрывая полную грудь своими руками. «Владен, я сходил с ума от гладкости ее кожи. Сдавливал руками сливочные бедра, заставляя ее опуститься на мое лицо. Врывался в нее языком, пил губами ее сладкое желание. Дурел от одного ее вкуса. А ведь до последнего не верил в то, что она решится. То, что говорила серьезно про нас и наши отношения. Чувствовал ее эмоции и все равно сомневался. Да и как тут не сомневаться, когда всю жизнь прожил с пониманием того, что меня не выберут?» Смирился с тем, что не коснусь женского тела, не услышу свое имя, сорвавшееся с припухших от поцелуев розовых губ. Об отцовстве вообще старался не думать. Слишком нереальна была эта мечта, как, впрочем, и все остальные. Сейчас же моя душа пела от радости и леденела от ужаса. Сейчас мне было хорошо, как и нашей кукольной девочке. А скоро станет совсем прекрасно, осталось совсем немного, и я окажусь внутри нее. С предвкушением этого ждал и уже сейчас знал, что теперь долго не смогу заснуть. Просто не посмею закрыть глаза и прогнать это дивное видение, чтобы, проснувшись, утром понять. Все это было лишь плодом моей фантазии. Передышка совсем короткая, чтобы обнять ее со спины, накрыть ладонями ее грудь. Чтобы понять, что нашей девочке все понравилось, и едва ли не орать от тех чувств, которые распирают грудь. Накрыл ее мягкое тело своим, не сдержал рвущийся стон от прикосновения кожи к коже. Создал едва уловимое трение, чтобы насладиться небывалым ощущением. Хотелось смеяться над своей нерешительностью, столько ждал и желал, чтобы сейчас замереть с приставленной головкой члена к ее влажному входу. Прикрыл глаза и плавным толчком полностью погрузился в нее. «Святая богиня!» Сжал зубы, чтобы не заорать в голос от острого наслаждения, что ударило будто камнем по голове. Неконтролируемая дрожь тела, каждый толчок, сопровождаемый нашими с Сашей стонами, на грани самоконтроля. В голове ревело и звенело одновременно. Не было сил открыть глаза, посмотреть на реакцию Саши на мои действия. Не было сил отдавать своим действиям отчет. И только одна мысль на краю моего затуманенного сознания. Зен рядом, он проконтролирует. Протяжный крик Саши. Стройное тело выгнулось и забилось подо мной. Последнее отчаянное движение бедер. Обжигающая необходимость быть как можно глубже в ней. И взрыв. Оглушающий, пугающий своей силой и мощью. Сильные руки подхватили мое безвольное тело и отодвинули в сторону. Благодарно улыбнулся Зену за то, что не дал мне всем своим весом рухнуть на нашу хрупкую девочку. И все еще, не открывая глаз, пытался прийти в себя. «Тик, моя малышка может быть жестока. Понял это, едва она приказала нам троим следовать за ней. Щелчок двери заставил вздрогнуть всех троих, а ее решительный взгляд сразу же расставил все по своим местам. Одного не понимал. Зачем здесь я? Следующие ее слова и действия начисто отшибли мне весь мозг. Разрешила мне прикасаться к своему телу, этим двоим разрешила еще раньше. Как хотим без ограничений, такого еще ни одна женщина не разрешала в нашем мире. А боль и вред мы ей никогда не причиним без всяких клятв и приказов с ее стороны. Все внутренности скручивала узлом от противоречивых желаний. Тихие стоны, переплетение трех тел на кровати. Послать все к демонам, сорвать с себя одежду, присоединиться к ним, ворваться пульсирующим членом в ее лоно. Последняя мысль отрезвила, заставила собирать по крохам свой самоконтроль. Моя девочка, моя маленькая малышка, совсем крох и практически ребенок. Именно эти мысли были моей тонкой ниточкой, которая не давала мне шагнуть за грань. Да, именно так. Так правильно и безболезненно. Почти. Для нее. Нельзя сомневаться в своих самовнушениях. Нельзя поддаваться на провокации. Нельзя быть вместе такой крохе и такому бугаю. Невозможно физически. Медленные движения Владена. Мальчишке совсем снесло крышу. Я его понимал. Наверное, по крайней мере, мог попробовать понять. Но как же сейчас хотелось быть на его месте. До боли во всем теле, до дрожи в ногах, до помутнения в глазах. Тряхнул головой, и все возбуждение мигом схлынуло. Помутнение в моих глазах было не что иное, как Сашина сила, что витала в воздухе. Словно марево от пожара, она скручивалась в тугие спирали внутри тела моей малышки, грозя в один миг распрямиться и рвануть наружу, ломая хрупкие косточки, раздирая нежную кожу. Парни ничего не замечали, Владен все еще не пришел в себя, а Зен, повинуясь просьбе Саши, снова самозабвенно ее ласкал, устраиваясь меж ее раскинутых бедер. Да и не могли они этого заметить. Будь хоть немного магами, тогда да, но магии в них не было ни капли. Именно поэтому сила Саши и не находила выхода. Ей нужен был проводник, тот, кто обладал хотя бы частичкой такой же силы. Тонкая ниточка, за которую я так долго цеплялся, лопнула моментально. Не от того, что я так захотел, а от того, что у меня больше не было выбора. Все решили за нас. Но от этого я испытал только облегчение. Я по-прежнему не смогу быть с Сашей, в полной мере этого слова. Слишком для нее большой. Но хотя бы смогу к ней прикоснуться, иметь возможность ласкать. Броня с оружием падала, издавая глухие звуки при соприкосновении с полом. Обтягивающая майка трещала по швам от моей спешки. Штаны расшнуровывал уже на ходу. Не было времени. Слишком туго затянулись пружины силы в теле малышки. Бесцеремонно спихнул на пол все еще не пришедшего в себя Владена. Не говоря ни слова, оторвал Зена от Саши. Слов бы он сейчас не понял, слишком погрузился в непривычно сладостные ощущения. Малышка стонала и металась на постели, а я тряс Зена, что было силы, чтобы он пришел в себя. «Тик, мужик, какого? Ей плохо!» Бесцеремонно его перебил. «Ей очень хорошо!» Улыбнулся беловолосый, посмотрел на Сашу и попытался скинуть с себя мои руки. «Ее сила вот-вот вырвется наружу!» Как следует тряхнул Зена напоследок и выпустил его из своих рук. «Она ее сломает, если не найдет выход!» «И этот выход где он?» Нахмурился Зен, придавливая извивающееся в агонии тело Саши к кровати. «В другой силе!» — буркнул, стягивая свои штаны. «Мужик, прости, но вы несовместимы!» Тихо присвистнул Зен, глядя на мой каменный член. «Даже мне в ней безумно тесно», — указал он глазами на свой более меньшего размера член. «И без тебя знаю», — огрызнулся от досады. «Впервые меня напрягал мой размер. Раньше с этим не было никаких проблем. Но до этого я не находился постоянно в своей полубоевой форме. Малышка явно не думала о том, что в этой форме становится больше не только тело, когда пожелала видеть меня с хвостом и ушками. А раньше я безумно гордился, что при частичном обороте был намного больше остальных даджинов. Переворачивай ее и ставь на колени. Да, вот так!» Удовлетворительно кивнул, садясь перед малышкой, и, как мог, собрал ее волосы в пучок. «Не очень хорошая идея», — нахмурился Зен, понимая, что я собрался делать. «Да она задохнется». «Не задохнется», — невесело хмыкнул, гладя невменяемую малышку по щеке. «Я в ней не помещусь, да и не буду пытаться. Нужно просто прикосновение. Более близкий контакт с ее телом». Обхватил свой член так, чтобы была видна только головка, и направил голову Саши в нужном направлении. Юркий язычок тут же принялся поглаживать нежную кожу. «Чего ждешь?» — прошипел сквозь стиснутые зубы неподвижному Зену. Гортанный стон Саши отозвался сладким спазмом в моем члене. Когда Зен полностью погрузился в ее тело, он медленно раскачивал малышку, а она, полностью потеряв над собой контроль, пыталась взять меня глубже в свой влажный и горячий рот. Спирали в ее теле уже буквально звенели, готовясь распрямиться. А Саша все не выпускала силу, со стоном оторвал от себя и накрыл ее губы своими. «Давай же, маленькая», — повторял между соприкосновением наших губ. «Хватайся за эти чертовы нити привязки. Отдай свою силу, слышишь, Саша?»